Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Чайная закрылась под утро, что было безмерно удивительно для всех торговцев, под конец проникнувших в заведение. Ведь здесь наливали только чай. Но странное дело, когда основное количество посетителей покинуло магию чая, все торговцы, кондитеры, пекари, мясники, владельцы лавок и ресторанов с Озерной улицы как-то неосознанно придвинулись ближе, и теперь в чайной было что-то вроде круглого стола. Алекс, Сэм, Герман и господин Мэллоуин возглавляли собрание. Мы с подавальщицами торопливо разносили чай и бутерброды, невольно прислушиваясь к беседе. «Знатное дело, это ваша чайная», — проговорил мастер Лотар, владелец конкурирующей с Шили булочной. «И какова прибыль?» «На 780% превышающие первоначальные расчеты», — ухмыляясь в бороду, сообщил господин Мэллоуин. Кто-то присвистнул. Несколько торговцев принялись в задумчивости оглаживать животы. Господин Эвор, владелец той самой озерной ресторации, в которой мы сегодня побывали с лордом Элахаром, произнес. «Невозможно». «Ха!» Господин Мэллоуин обвел помещение взглядом. «Здесь тоже как бы больше сотни усадить-то и некуда, а за вечер, почитай, 1074 клиента и побывала, вот». Алик, который как раз сейчас отчет делал, искоса глянул на мастера-кондитера, после своей расчеты пересчитал все и, торопливо зачеркнув, написал новые цифры. Я же долила Герману еще чая и с подносом отправилась на кухню. Ноги едва держали. Пожалуй, я была вымотана не менее, чем после суток дежурства в лечебнице. Вот только там я ощущала, что день прожит не зря, здесь что потерян безвозвратно. На кухне помогла женщинам с посудой, а в 6 утра пришли 2 подметальщицы, и почти сразу вошел Герман. «Найри, домой поехали. Матушка и так ругать будет, что ты до утра на ногах». Я отложила ложечку, которую натирала до блеска, и без возражений пошла на выход, попрощавшись со всеми. А вот на выходе столкнулась с господином Мэллоуином. И ждал он меня один, и именно меня, потому что стоял хмурый, собранный и нервно носком сапога по полу постукивающий. «Ну, стало быть, пора мне», — сказал мастер-кондитер, едва я, поправляя плащ, подошла. «Приятно было помочь вам», — продолжил господин Мэллоуин. «Аккурат, будто в молодость свою вернулся. Ажно на душе тепло. А вам, леди Сайрен, совет хотел дать». Я, собиравшаяся было поблагодарить его, удивленно на мужчину взглянула, и не я одна. Как раз Сэм подошел. «Послушай меня, Найрина». Мастер-кондитер взял меня за руку, погладил по еще влажной после мытья ладони. «Умничка вы, старательная очень, ответственная, любо-дорого глянуть. Но не ваша это, леди Сайрен, ох, не ваша». Маленькие черные глаза пристально смотрели на меня. «А чай смешиваете знатно», — улыбнулся мастер Мэллоуин. «И вкус у вас отменный, вон чайная ваша, уходить нет желания. Хорошо, здесь уютно, душе приятственно. Этим и занимайтесь, нечего вам среди клиентов ходить. Им-то, может, и нравится. Да только у вас сердце рвется». Я уже даже не понимала, что он сказать хочет, и к чему вообще разговор весь, как мастер Мэллоуин резко выдохнул. «А по гостю вашему зря убиваетесь. Лорд Элахар пакость, конечно, редкостная, но коли помог, значит, ценит вас, высоко ценит. Он ведь только светлым душам помогает, тем, кто без него не выживет. Добрый он, хоть и сам сплошная тьма». И с этими словами, не дожидаясь реакции от потрясенной меня, развернулся и ушел, чтобы на ходу запрыгнуть в уходящую вдаль двуколку, в которой имелось несколько мешков чая. «Это Алих», — пояснил для меня Сэм. «Он деньги предлагал, так мастер-кондитер отказался, и тогда Алих ему весь твой чай и подарил, безвозмездно и с самой искренней благодарностью. Не ожидал от старшего, он же скуп до невозможности». «Ты не прав, Алих очень щедрый», — ответила я, глядя вслед уезжающему мастеру Мэллоуину.